Глава 14. Соломон. Несмотря на то, что сильно устал за эти дни, на сон я настраивался очень долго. Не для одних же девочек столько волнений. Я тоже переживал за их переезд. Сегодня практически весь день занимался документами и разъездами, чтобы процесс опеки ускорился. В общем, ничего сложного, обычные рутинные дела. Но на деле все обстояло несколько иначе. А тут еще Света активизировалась и вцепилась в меня намертво, будто чуяла скорые перемены. О девочках я так ей пока ничего и не рассказал, хотя вчера и провел в ее обществе пару часов. «Игорь!» – я услышал стук в дверь и потянулся рукой к светильнику. «Аня, что случилось?» – отозвался я, потирая сонные глаза. Девушка стояла в дверях спальни в одной из моих футболок, что я временно выделил ей как одежду для сна. Та была в несколько раз больше нее самой и по длине доходила почти до колен. Нужно будет свозить девочек в выходные в магазин, чтобы Аня смогла выбрать для себя и Маши необходимые вещи. «Маша!» – голос Ани дрожал. «У нее высокая температура, она вся горит!» Я поднялся с кровати, на ходу натягивая футболку на голое тело, и направился в гостиную вместе с Аней, где теперь расположились девочки на время, пока будут жить со мной. Маша спала, сжавшись в комочек на большом диване. Аня ее раскрыла, и маленькие худенькие ручки и ножки девочки показались мне почти белыми. Они почти сливались со светлыми тонами простыни. «У меня даже лекарств никаких нет», – взглянул растерянным взглядом в сторону Ани. Вышел из комнаты, вернулся в спальню, взял в руки телефон, задумчиво покрутив в руках. «Да, время позднее, но здесь без вариантов». Я, честно признаться, отвык и забыл, что делать в подобных случаях. В принципе, нечто такое в итоге и следовало ожидать. Детский организм, стресс, переживания и перемены не могли не отразиться на таком маленьком человечке. Да и я тоже хорош, виноват не меньше. Кормил ребенка мороженым каждый день, пока Аня находилась в больнице. Но Маша такими жалостливыми глазами на меня смотрела, что я не мог отказать ей в таком крошечном удовольствии. После третьего гудка из динамика телефона послышался заспанный голос. «Соломон?» Стас наверняка очень сильно удивился, увидев мое имя на дисплее телефона. Я, в общем-то, и так редко звонил, а сейчас, к тому же, ночь. Представляю его изумление. Окажись на его месте, также недоумевал, что понадобилось от меня человеку, который сам вычеркнул из своей жизни всех старых друзей. Но я не знал, кому бы еще мог позвонить в эту минуту, а Стас работал врачом. Не по детским болезням, но все же он врач с медицинским образованием. «Стас, привет! У меня здесь, в общем, у меня девочка!» Я переживал за Машу и плевать я хотел на его удивление и вопросы. «Маленькая!» Продолжил уже несколько увереннее. «Вся горит, лекарств нет. Скорую вызывать или мчаться в аптеку за жаропонижающими, на утро вызывать врача?» «Девочка?» Потрясенно протянул Стас, а потом быстро продолжил. «Ты в Москве или еще в поселке?» «В Москве, вчера вернулся». «Она у тебя дома?» «Да». «Это хорошо. Скинь мне адрес, я сейчас приеду. Девочку раскрой, смочи полотенце холодной водой и положи его ей на лоб. Я осмотрю ее и там решим, что делать дальше». Стас отключил телефон, а я еще какое-то время стоял посреди комнаты, думал обо всем сразу и в итоге ни о чем. Поморщился слегка, как представил его на пороге своей квартиры. Не хотелось бы мне сейчас никаких вопросов. Да и с какой стати я должен что-то ему рассказывать? Мое это дело, и никого больше не касалось. А если честно, просто не ожидал от него такой быстрой реакции. Ведь недаром говорят, друг познается в беде. Сбросил на номер Стаса свой новый адрес в СМСке и решил наплевать на свои желания относительно того, хотел я или нет, чтобы друг приезжал. По сути, сейчас это не имело никакого значения. Главное, чтобы с Машей не случилось ничего серьезного. Что же за напасть такая? Аня не отходила от сестры и уже без моих слов догадалась приложить к колбу девочки, смоченное холодной водой, полотенце. Я тихо стоял в дверях комнаты, смотрел ей в спину, и совсем другие картинки и вспышки мелькали перед глазами. Такая же вот первая бессонная ночь и простуда Аси. Наташа тогда до утра просидела над кроваткой дочери, так и уснула в итоге, свернувшись вокруг нее клубком. Смотрел на девочек, а видел Наташу и Асю. Совсем из ума выживал. Да и Аня мало походила на мою бывшую жену, даже характером. Мягкая, уравновешенная, тихая. Наташка же была ураган. Если мы ссорились, то все в округе слышали наши жаркие примирения. После рождения дочки немного угомонились, и то лишь потому, что боялись разбудить ребенка. Машу вдруг забила судорога. Девочка вытянулась, словно струна, и, запрокинув голову, дрожала, будто по ней пускали электрические разряды. Аня тут же сорвалась с места и куда-то побежала, пока я в оцепенении наблюдал за ухудшением состояния ребенка. Впал в ступор и боялся к ней даже подходить, не то что прикоснуться. Аня влетела в комнату, держа в руках деревянную ложку для антипригарных кастрюль. Взяла Машу на руки, положила боком на свои колени и вложила ей между зубов эту штуковину. Все ее действия были слаженными и быстрыми, будто она не в первый раз оказывала помощь сестре и проделывала все эти манипуляции. Я же, немного придя в себя, схватил телефон в руки и снова набрал Стаса, понимая, что дело плохо. «Аня?» Стас не отвечал, а Аня поглаживала сестру, пока она дрожала в ее руках и закатывала глаза. «Это фибрильные судороги, реакция организма на высокую температуру. У Маши с рождения так. Обычно проходит спустя время». Она с тревогой взглянула мне в лицо. «Когда случилось в первый раз, я вот так же, как и ты, стояла бледная и не знала, что делать. К соседям боялась бежать, чтобы попросить их вызвать скорую. Страшно было оставить ее одну. Мать с отцом где-то пили, и не до Маши им было. Пока я думала и решалась, судороги прошли сами, но к соседям я сбегала и скорую вызвали. Маша тогда неделю в больнице лежала, и врачи сказали, что со временем она перерастет и судороги прекратятся. Но почти каждый раз, когда она заболевает и поднимается температура, без этого подарка не обходится. Ты уверена, это точно сейчас пройдет?» Аня хоть и пыталась сделать вид, что ничего страшного не произошло, но я чувствовал, как она сильно переживает. «Мне всегда очень страшно за нее в такие моменты, но это сейчас должно пройти. Еще буквально час назад она играла, и все было хорошо». Спустя немного времени судороги и вправду стали меньше. Но я уже абсолютно точно решил, что обследую Машу в клинике Стаса и покажу хорошим врачам. Теперь это первоочередная задача. Каким врачам показывала Аня девочку, я не знаю, но это ненормально, когда ребенка вот так трясет, и он находится словно в бреду. Развернулся и пошел на кухню. Прислонился лбом к холодной дверце холодильника и закрыл глаза. Наверное, я чертов мазохист. Стоило дать девчонкам денег, помочь с документами, и на этом все. Зачем приволок их домой? Но рядом с ними, несмотря на боль в груди и тяжесть, живым себя чувствовал, а не полумертвецом. Со Светой встречался, а сотой доли этих вот самых чувств не ощущал, лишь симпатию и интерес, как к красивой обертке. И если кому-то любопытно было развернуть броский фантик и заглянуть, что там внутри, то мне нисколько. С детства не любил сладостей. А Аня в душу ко мне не лезла, и я лезть в ее не собирался. И лишь в общении с Машей зависал и тупил иногда, когда смотрел на нее, а видел Аську. «Игорь, там в дверь звонят». Я вздрогнул, когда Аня коснулась моего плеча. Даже не заметил, как она вошла на кухню. Обернулся и посмотрел ей в лицо. Она уже оправилась от пожара, по крайней мере, внешне. Вчера мы сняли последние бинты, и больше она не дала наложить новые повязки. Но все же руки ее осмотрел. Они действительно заживали быстро. «Да, иду», – отозвался я, сглатывая нервный ком, готовясь к визиту из прошлого. Стас раньше был вхож в мою жизнь и мою семью, но после того, как Наташи и Аси не стало, я принял решение ото всех закрыться. И нет, я не жалел об этом приговоре, который вынес сам себе. Но сейчас, увидев друга на пороге квартиры, понял, что скучал по нему все это время. «Ну что там у тебя за девочка?» – с порога спросил Стас, снимая с себя верхнюю одежду. «Где ванная комната?» «Ванна там», – кивнул я в сторону двери. На этой квартире он не был еще ни разу. «А девочка в гостиной». Стас всунул мне в руки небольшой чемодан, а сам пошел мыть руки. Девочкам я специально выделил самую просторную комнату, как раз то, что им необходимо. Потяну время, сколько смогу, а там видно будет с их переездом, но не хотел я их отпускать от себя. Стас прошел в гостиную и, увидев Аню, замер и перевел на меня озадаченный взгляд, но я сделал вид, что ничего не заметил и лишь кивком указал ему на маленькую девочку, что лежала на диване. «Здравствуйте!» – тихо отозвалась Аня в ответ на приветствие моего знакомого и тут же поднялась с дивана и отошла от Маши, освобождая пространство для Стаса. Он осматривал сонную девочку, и в итоге ее разбудили все эти манипуляции, но она совершенно никак не отреагировала на незнакомого человека. В ее безразличном, затуманенном взгляде совсем не было жизни, и мое сердце болезненно сжалось. Маша была похожа на тряпичную куклу, марионетку, подвешенную на ниточке, повторявшую все движения Стаса. У нее судороги были. Я решил, что об этом тоже необходимо сообщить. Да, скачок температуры их вполне мог спровоцировать. В легких чисто, заключил в итоге Стас. Скорее всего, ангина. Пойдем, я напишу, что нужно купить, утром вызовите детского врача. Он поднялся и посмотрел в бледное и перепуганное лицо Ани. «Сейчас я сделаю ей жаропонижающий укол, и она снова заснет. А как проснется, нужно дать лекарство». Стас сделал Маше укол, сложил все принадлежности в небольшой чемодан и посмотрел на меня такими глазами, что я вмиг пожалел, что позвал его, потому что я не собирался обсуждать с ним, что это были за девочки и откуда они взялись в моей квартире и жизни. Аня поблагодарила моего друга и попрощалась с ним, возвращаясь на диван к Маше. А мы прошли со Стасом на кухню. Он сел за стол и какое-то время писал на листке бумаги аккуратным почерком мелкие буквы. Затем протянул мне листок и снова посмотрел таким же предостерегающим взглядом, как там в гостиной. «Ты говорил, что девочка, а их оказалось две. Ты их откуда взял?» «С улицы», — хмыкнул я и почти не соврал. У девочек больше не было дома. «Детский врач обязателен. Утром купишь вот эти препараты». Я взял листок и проверил название. Все как один непонятные. То ли я не болел давно, то ли медицина и в самом деле не стоит на месте. «Спасибо», – отозвался я. «Но давай больше без вопросов, хорошо?» Стас поднял руки вверх и криво ухмыльнулся. «Ни одного вопроса больше. Но если что нужно, звони, я на подхвате». Уже когда провожал друга в прихожую, он замялся и, натягивая куртку, все же сказал. «Правда, не мое дело, но если это то, о чем я думаю, то я счастлив за тебя. Девчушки хорошие. Сестры?» «Сестры. Но это не то, о чем ты подумал. У меня Света есть. Если он, конечно, знал об этом нюансе, но теперь будет, даже если эта информация обходила его долгое время стороной. У них беда приключилась, я просто помочь хочу». «Ладно, звони. А мне ровным счетом все равно, Света это будет или Аня. Главное, чтобы ты из раковины своей вылез и понял, что жизнь все еще продолжается. Наташа бы точно не пришла в восторг, увидев, во что ты превратил свою жизнь». Стас пожал мне руку и покинул квартиру. Где-то в глубине души я был рад его увидеть. И в то же время морально раздавлен его последними словами. Ту короткую встречу с передачей ключей от дома в рыбачьем поселке я в расчет не брал. И только после его ухода вспомнил, что забыл отдать ему обратно эти треклятые ключи. Не уверен, что у меня возникнет желание для нового брифинга. Я и так показал и сказал ему больше, чем рассчитывал. И сейчас меня нехило задело его упоминание Наташи. И без этого я все прекрасно понимал и осознавал, но ничего не мог поделать с болью, которая поселилась в сердце и не собиралась менять место жительства.